Все домашние, включая госпожу Грин, старались баловать Беатрис, но при этом Корделия никогда не чувствовала себя обделенной любовью. Напротив, она была горда тем, что ее включили во взрослое братство, призванное потакать капризам единственного малыша, особенно в отсутствии отца. Этот тайный заговор взрослых продержался все 4 тревожных года войны, пока не пришло страшное известие о гибели отца, после чего Беатрис замкнулась в своем воинственном молчании. Мысль о том, что отец невольно считал Беатрис виновной в смерти матери, впервые посетила Корделию после его гибели. Чем сильнее сопротивлялась она своим подозрениям, тем глубже проникали они в ее сознание, и, не утерпев, она поделилась своими сомнениями с тетушкой. Но разговор с Уной не утешил ее. Тетя выглядела очень печальной, вспоминая о том, как отец любил их мать, как они поженились, едва дождавшись совершеннолетия, когда уже не требовалось родительское согласие. Хотя бабушка, — добавила она поспешно, — и дала им свое благословение. Их супружеская жизнь началась в Ашборн-хаусе, и, конечно, для папы было страшным ударом потерять ее такой молодой. Но Корделия должна всегда помнить, что отец искренне любил и ее, и Беатрис, и вообще надо гнать от себя тревожные мысли. Спустя годы она узнала от дяди Теодора, почему они с Беатрис никогда не видели родителей мамы и почему отец никогда не говорил о них. Оказалось, вовсе не потому, что их уже не было в живых. Просто они так и не простили отцу смерть своей единственной дочери. Другими словами, они винили его так же, как он винил Беатрис. Но почему из-за смерти отца Беатрис отвернулась от нее, Корделии? А ведь это было именно так, она не сомневалась. Эти нотки упрека в ее словах, как будто Корделия предала сестру, но в чем? В том, что была любимицей отца. А может, Беатрис угадала причину отцовской сдержанности и взвалила на себя бремя ответственности за смерть мамы? А потом решила, что и Корделия обвиняет ее. Боже, какую тяжкую ношу несет бедняжка! Но почему она одна решила за всех и отвергает все попытки сближения? Это несправедливо. Почему она так ненавидит меня? Корделия вдруг осознала, что произнесла последние слова вслух и тут же вспомнила, где находится. Лицо Имогена де Вера, казалось, выплыло из темноты холста, осветившись каким-то внутренним сиянием. «Да, это несправедливо», — она представила, будто портрет заговорил. «А ты думаешь, справедливо, что я за одну ночь утратила свою красоту?» «Конечно, нет», — мысленно ответила Корделия, «так же, как несправедлива была гибель отца». «Да, она знала, что половина британских семей лишилась отцов, мужей, сыновей, братьев, но это нисколько не облегчало ее горя. Несправедливо было и то, что родители матери винили отца в смерти их дочери и по этой же причине отказывались признавать своих внучек до третьего колена. Но ведь отец жил, не нарушая заповедей, и потому остатки ее веры в справедливого и всемогущего Господа умерли вместе с ним. Тетя Уна и дядя Теодор подходили к воспитанию племянниц со всей ответственностью, так что обе они прошли обряды крещения и конфирмации. Но Корделия не чувствовала в тете и дяде искренней преданности вере. Даже господин Готтерн Хайт, нынешний викарий, вызвал у нее сомнения. Не похоже было, чтобы он полностью верил в свои проповеди о воле Божьей. Она не понимала, почему по воле Божьей люди убивают друг друга и почему голодают дети. Беатрис отказывалась ходить в церковь с того самого дня, как пришло известие о гибели отца. Корделия же иногда посещала службу. Но гораздо чаще она проскальзывала в церковь Святой Марии, когда там никого не было, и стояла в сумрачной тишине, вдыхая запахи старого дерева и камня, пыльных ряс, оплывающих свечей и сухих цветов, надеясь, что так оно и будет. Но что именно, пока не знала. Прошлой осенью она и дядя Теодор ездили в гости к Персивалю Торнтону, чей сын был боевым товарищем их отца и погиб незадолго до смерти Артура де Вере. С тех пор семьи поддерживали знакомство. Эти визиты, хотя и рождавшие тяжелые воспоминания, были особенно дороги господину Торнтону, который, овдовев, жил совершенно один. Каждый раз при встрече с ним Корделия и Теодор замечали, что он еще больше похудел, посидел и сгорбился. Казалось, горе пожирало его изнутри. Медали Роберта, начищенные до блеска, как всегда были выставлены в шкафу из красного дерева при входе. В его комнате на видном месте висела безукоризненно отглаженная военная форма, и весь дом увешан фотографиями Роберта, которые были сделаны самим господином Торнтоном и отражали короткую жизнь его сына чуть ли не поминутно. Визиты эти проходили по раз и навсегда установленному ритуалу. Начинались они с осмотра памятных вещей, за этим следовал чай, который Корделия по собственному настоянию заваривала сама, а потом все прогуливались по саду, если позволяла погода. Но в этот раз, как заметила Корделия, старик Торнтон мучительно пытался скрыть сильнейшее беспокойство. Еще она обратила внимание на его руки, которые со времени их последней встречи покрылись странными пятнами. Уже в конце чаепития он вдруг замялся, а потом попросил разрешения показать им одну фотографию. Они, естественно, ожидали увидеть очередной портрет Роберта, но на снимке, который принес старик Торнтон, была лишь пустая скамейка, стоявшая у него в саду, рядом с декоративным фонтаном, трехъярусной конструкцией из каменных чаш с неизменным херувимом наверху. Впрочем, фонтан уже давно не работал, вместо воды в его чашах гнили осенние листья. Рассеянный солнечный свет струился сквозь ветви склоненного над фонтаном дерева и падал на скамью. Корделия подсела ближе к дяде, чтобы рассмотреть фотографию. Господин Торнтон сидел по другую сторону. Она чувствовала, как нарастает ее волнение, пока они с Теодором молча разглядывали снимок, не зная, что и сказать. «Вы видите его?» — наконец спросил господин Торнтон. И в голосе его явственно прозвучало отчаяние. Дрожащим пальцем он ткнул в край скамейки, который был ближе к фонтану. Вглядевшись внимательнее, Корделия вдруг заметила, что при большом желании в полукруге света, падавшем на спинку, можно было различить контуры лица, а чуть ниже игра света и тени создавала очертания тела, мужского тела. Две вертикальные полоски вполне могли бы сойти за ноги. А если вернуться к лицу, то те же тени рисовали рот и ноздри. Да, и вот эти два светлых огонька похожи на глаза. А если смотреть чуть ниже, различимы и воротник, и плечо, и лацкан. Да, на скамье материализовался Роберт Торнтон, каким она видела его в последний раз 9 лет тому назад, в офицерской фуражке, в военном кителе, сапогах. По телу пробежали мурашки. Она украдкой взглянула на дядю, который по-прежнему недоуменно рассматривал фотографию, потом на взволнованное лицо господина Торнтона и опять на снимок. Видение исчезло. На фотографии осталась лишь пустая скамья, да рассеянные тени ветвей и листьев. Она вновь напрягла зрение, пытаясь увидеть лицо, но иллюзия не повторилась. Что-то заставило ее оторвать взгляд от снимка и посмотреть на фотографии в рамках, которые стояли на камине. В их стройном ряду явно просматривалась брешь, и Корделия готова была поклясться, что в прошлый раз здесь стоял портрет Роберта Торнтона, который сидел на той самой скамье в мундире.